Глава 32. Из-за Дона с верховьев со всех краев шли вести о широком разливе восстания. Поднялось уже не два станичных юрта. Шумилинская, Казанская, Мигулинская, Мешковская, Вешенская, Еланская, Усть-Хоперская станицы восстали, наскоро сколотив сотни. Явно клонились на сторону повстанцев Каргинская, Боковская, Краснокутская. Восстание грозило перекинуться и в соседние Усть-Медведицкие и Хоперские округа. Уже начиналось брожение в Букановской, Слащевской и Федосеевской станицах. Волновались окраинные к Вешенской хутора Алексеевской станицы. Вешенская, как окружная станица, стала центром восстания. После долгих споров и толков решили сохранить прежнюю структуру власти. В состав окружного исполкома выбрали наиболее уважаемых казаков, преимущественно молодых. Председателем посадили военного чиновника артиллерийского ведомства Данилова. Были образованы в станицах и хуторах советы, но, как ни странно, осталось в обиходе даже некогда ругательное слово «товарищ». Был кинут и демагогический лозунг «За советскую власть, но против коммуны, расстрелов и грабежей». Поэтому-то на попахах повстанцев вместо одной нашивки или перевязки белой появились две — белая накрест с красной. Суярова на должности командующего объединенными повстанческими силами сменил молодой, 28-летний Харунжий Кудинов Павел, георгиевский кавалер всех четырех степеней, краснобай и умница. Отличался он слабохарактерностью, и не ему бы править мятежным округом в такое буревое время. Но тянулись к нему казаки за простоту и обходительность. А главное, глубоко уходил корнями Кудинов в толщу казачества, откуда шел родом, и был лишен высокомерия и офицерской заносчивости, обычно свойственной выскочкам. Он всегда скромно одевался, носил длинные в кружок подрезанные волосы, был сутуловат и скороговорист. Сухощавое длинноносое лицо его казалось мужиковатым, неотличимым ничем. Начальником штаба выбрали под Ясаула Сафонова Илью. И выбрали лишь потому, что парень был трусоват, но на руку писуч, шибко грамотен. Про него так и сказали на сходе: Сафонова в штаб сажать. В строю он не гож. У него и урону больше будет. Не оберегет он казаков, да и сам, гляди, наломает. Из него вояка, как из цыгана поп. Малый ростом, кругловатого чекана, Сафонов на такое замечание обрадованно улыбнулся в желтые, с белым подбоем усы, и с великой охотой согласился принять штаб. Но Кудинов и Сафонов только оформляли то, что самостоятельно вершилось сотнями. В руководстве связанными оказались у них руки. Да и не по их силам было управлять такой махиной и поспевать за стремительным взмывом событий. Четвертый Заамурский конный полк, свалившимися в него большевиками Усть-Хоперской, Еланской и частью Вешенской станиц, с боем прошел ряд хуторов, перевалил Еланскую грань и степью двигался на запад вдоль Дона. 5 марта в Татарский прискакал с донесением казак. Еланцы срочно требовали помощи. Они отступали почти без сопротивления, не было патронов и винтовок. На их жалкие выстрелы заамурцы засыпали их пулеметным дождем, крыли из двух батарей. В такой обстановке некогда было дожидаться распоряжений из округа, и Петро Мелехов решил выступить со своими двумя сотнями. Он принял командование и над остальными четырьмя сотнями соседних хуторов. Поутру вывел казаков на бугор. Сначала, как водится, цокнулись разведки, бой развернулся позже. У Красного Лога